Первый ребенок Достоевского, Соня, умерла в трехмесячном возрасте в мае 1868 года. Достоевский писал в письмах Майкову: «Мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня где? Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться. Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его. Где любовь найду? Мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет, и что я ее никогда не увижу». Том 28, книга 2, страница 297, 302. Сын Достоевского, Алексей, умер в возрасте 3 лет в мае 1878 года. Сравни в друге Достоевского, в друге других писателей, и краски, лица, небеса у художников. Сравнить это ведь еще как партитуры у композиторов. Какую музыку сочинять для Достоевского, для Толстого? Да вот такую, как кричащие краски в другов. Почему первая пьета Микеланджело в соборе Петра такая, а почему последняя такая? Потому что он прошел этот путь. Сама эволюция его от до, от прекрасного Давида до раба, а Рафаэль, наверное, до своего взрыва, до переворота, до апокалипсиса не успел дожить. Уверен, собственно, у меня все и началось с этого, будет нащупано, найдено, отчеканено единица исторической неожиданности по тысячелетиям, по векам, по десятилетиям. Их нарастание катастрофическое. Критерии? Ну, хотя бы войны, изобретение орудий убийства. И тут тоже можно свои таблицы сделать, нагляднейшие и страшнейшие. Как у меня получилось, как шло. Именно задумался над тем, что чем дальше вглубь истории, тем неожиданностей меньше. Чем ближе к нашему времени, тем больше. Должна же быть какая-то единица измерения этих неожиданностей. Вспомнить Фазилия Искандера. Как жил крестьянин? Смена времен года, смена времен суток. А потом все были вышиблены из своих гнездовий, и пошло-поехало. Хаос. Что такое хаос? Это бесконечное умножение неожиданностей. Человек ехал по определенной колее. Неожиданности и катастрофы были для него вроде извержения Везувия, падения метеоритов, пусть тунгусских. А что потом? И все больше, и все быстрее. Ни вулканы, ни бури земные, ни метеориты, а вулканы внутри человека, внутри человечества, людские бури. Еще и еще раз разнокачественность вдругов. Но, повторяю, невероятное, небывалое количество вдругов у Достоевского говорит само за себя. Здесь исключается случайность. Так же, как исключается случайность в самом малом количестве вдругов и у Пушкина, и у Толстого. Тут сочетание объективного и субъективного. А вдруги в музыке, по эпохам, по эволюции одного композитора. У Баха нет вдругов, у Баха храм. Он его строит, строит, и храм не взрывается. А у Моцарта к концу, а у Бетховена, а Мусоргский, Малер, Скрябин, Пендерецкий. Религия и искусство. Все европейское искусство, литература, вообще культура веками коренились в христианстве, питались им духовно. Да что там культура? Вся жизнь, вся жизнь. Люди жили в координатах, в масштабах, по ориентирам христианским. Из века в век, из десятилетия в десятилетие, изо дня в день, с утра до вечера. Утренние и вечерние молитвы, религиозные праздники, посты, быт был бытийствен, христианский бытийствен, а церкви, храмы тоже ведь модель христианского апокалипсического мира, тоже ведь зеркала духовные, в которые человеки во время богослужения смотрятся все вместе, смотрятся и по отдельности. И что такое икона, как недуховное зеркало и как недуховное окно, открытое в Божьи тайны? Так вот и все люди, а может быть, особенно художники, жили в этих координатах, в этих масштабах, по этим ориентирам. И все это имело такое же значение, понимаю, сравнение хромает, как и то, что все они, люди, разговаривали между собой по законам, модусам, формулам логики, даже пусть не зная того, осознанно или неосознанно. Из этого гравитационного поля никто не мог вырваться, даже атеисты. А если, как им казалось, вырывались, то кончалось это катастрофой. Разбивались. Библия. Книга всех книг. Слово всех слов. Азбука азбук. Откровение всех откровений. Образ, прообраз всех образов. Библия — все характеры. Просюжет всех сюжетов. Профабула всех фабул. Таблица Менделеева. Божья таблица. И все искусство вовсе не иллюстрация, бесконечные повторения, а каждый раз личное откровение, личное проникновение в книгу книг, через прочтение книги жизни, через живую жизнь, через страдания. Время у Достоевского. Художественное и обычное. Первое. В чем отличие времени художественного от обычного? Здесь опять, наверное, не обойдешься без сравнения с музыкой, с нами, религиозным откровением, да и просто откровением, сны. За сколько секунд, минут реального времени, сколько видишь? А ведь можно сказать и так иногда. За сколько секунд, сколько видишь часов, дней, лет даже. Во сне ведь ты тоже живешь во времени, в художественном времени, вмещенном в обычное. Не случайно определение Достоевским снов, перескакиваешь через пространство и время и сосредоточиваешься на точках, о которых грезит сердце, это же и есть в сущности определение искусства вообще, особенно искусство Достоевского, определение религиозного откровения. Второе. Годы, то есть буквально, в какое историческое, конкретное время происходят события. Третье. Само время действия. Сколько лет, месяцев, дней, от, до. Четвертое. Рабочее время. То есть время, когда действие развивается, собственно, художественно, то есть сценами, а не словами. Хотя без слов, по крайней мере, в прозе тоже обойтись нельзя. Пятое. Перелеты. Шестое. Сколько страниц на рассказ сценами, сценами часа. Дня, месяца, года. Сколько на рассказ словами? Седьмое. Особенно об эпилогах. «Пиковая дама», «Преступление, наказание», «Подросток», «Война и мир». «Преступление и наказание». Реальное время. 1865 год, середина 60-х. Время действия 13 дней. Сценическое всего 7. А о 6 днях сказано – что только что был в бреду. Однако 13 дней плюс полтора года, имеется в виду эпилог, который здесь нельзя согласиться с Бахтиным, написан не одним монологическим словом, здесь есть сцены, свои контрапункты, да какие. Здесь в снах тоже снится время. Идиот. Начало 27 ноября, среда, с 9 утра до полуночи. Всего один день, 200 страниц. Продолжение через полгода. Еще 9 дней. Один день в ноябре и 9 в июне следующего года. Подросток, 13 дней. 19 сентября, 3 декабря, при этом пролетают 2 месяца, уточнить цитату, да еще 9 дней беспамятства. Братья Карамазовы. Реальное время 1866 год, середина 60-х. Отсюда, кстати, следует, что Раскольников и Иван Карамазов примерно в одно время были в Петербурге, писали свои статьи и, стало быть, могли встречаться и читать друг друга. Эпилог. Первая декада ноября. Всего 10 дней. Просчитать под этим углом зрения, как с вдругами, вдруг ведь это своего рода единица художественного времени, все произведения Достоевского, какая здесь закономерность, сравнить под этим же углом зрения Достоевского с другими писателями, от Пушкина до Толстого. Связать мою главную предпосылку для начала работы с кувшином Магомета. Кувшин Магомета. Магомету явился архангел Гавриил и забрал его с собой. В этот момент опрокинулся кувшин. Они облетели весь мир, были у Бога, а когда вернулись, кувшин все еще падал, и его можно было подхватить. Вот, кстати, вероятно, образное предчувствие, чувственное художественное открытие будущего закона относительности, зависимость растяжения времени от скорости движения. В примечаниях к 30-томнику довольно убедительно выяснено, что источником этой легенды для Достоевского послужил Ирвинг. В книге Ирвинга «History of Mahomet and his successor» 1848-1850 года, в русском переводе Киреевского 1857 года «Жизнь Магомета», повествуется об этом эпизоде из жизни основателя ислама. Достоевский упоминает об этом в связи с эпилептическими припадками в «Идиоте», том 8, страница 189, и в «Бесах», том 10, страница 451. Но Достоевский читал и сам Коран. Не мог ли взять оттуда? Однако насчет связи. Главнейшей предпосылкой начала работы над пониманием художественного произведения, наверное, любого, мне кажется, над произведениями Достоевского в особенности, является такое его прочтение, прослушивание, проглядывание, такое его знание, при котором достигаешь предельной скорости облета, когда в одно мгновение можешь увидеть, услышать, прочитать, можешь обозреть и все целое, и все до единой малейшие детали, абзацы, мазки, ноты. Когда время как бы распластовывается в пространстве и даже как бы исчезает, так что можешь опрокинуть свой кувшин, все увидеть, услышать, прочитать и, вернувшись, успеть поставить кувшин на место. Сравнение с музыкой, с музыковедением очень плодотворно. Именно музыка особенно наглядно демонстрирует таинственную природу времени. В ней, музыке, как бы по определению отсутствует пространство, но в ней же, тоже особенно наглядно, демонстрируется превращение времени в пространство, распластовывание времени в пространстве. Ведь когда знаешь наизусть, любишь какое-нибудь музыкальное произведение, то при первом звуке его, а иногда даже при одном его названии, мгновенно представляешь себе и в целом, и в мельчайших деталях, заранее знаешь развитие каждой ноты, все переходы, контрапункты, начинаешь как бы уже не просто слышать его, но и видеть. Смотри, Малер, Вагнер, Кондрашин. Вероятно, что-то можно найти на этот счет, особенно у Чурлёниса. У него, может быть, как ни у кого из художников, живопись кажется переводом с языка музыки и наоборот, у него, как ни у кого, видишь музыку и слышишь живопись. Догадываться, какому другому виду искусства ближе всего, вид данный, какому писателю роднее всего, какой композитор, живописец и так далее, даже если они друг друга не знали, тем более если знали. Данте, Микеланджело, Микеланджело, Моцарт, Страшный суд, Реквием. И не случайно же, буквально страстная тяга Достоевского к прозаическим рассказам о замыслах картин, опер. Каким счастьем, наверное, для Пушкина было узнавание себя в Моцарте. Достоевский и апокалипсис. Есть четыре способа исследования познания. Первый – когда неизвестно «дано» и неизвестен ответ. Второй – когда известно «дано» и неизвестен ответ. Третий, когда неизвестно, дано, зато известен ответ. Четвертый, когда известны и дано, и ответ. Обычно мы имеем дело с тремя первыми задачами. Особо искусство, литература и наука. Художник делает для себя неизвестными и дано, и ответ, и чем больше ему неизвестны то и другое, тем сильнее он нас поражает. Самый классический пример – тот же Достоевский, работа над преступлением и наказанием, над бесами, над подростком и, может быть, самый сильный пример — над идиотом. Сравни Солженицын, «Красное колесо». Я ему в Вермонте. Достоевский никогда не знал ответа, а вы здесь знали. Отсюда. Абсолютно неизбежна подгонка решений под ответ. Его ответ. Вы сами не знаете, как правы. Я знал, что Россию не спасти. Но в том случае, который я хочу предложить вашему вниманию, абсолютно особый, четвертый, нам известны и дано, и ответ. Но мы вопиюще не считаемся ни с тем, ни с другим. Есть два главных факта. Факта небывалых, чудовищных. Первый — нарастание смертельной угрозы человечеству. Человечество стало смертным. Не только человек, но и человечество. При том, каким оно нам дано, при том, каким мы даны себе. Человечество обречено, если оно не совершит подвига духовного спасения. Второй. Но это-то и не осознается. Это-то и не доходит. Осознается только единицами. Леонардо, Ламарк, Достоевский. 10-20-е годы 20 века. Римский клуб. Но главное, самое главное дано и самый главный ответ давным-давно нам известны по апокалипсису. Достоевский сумел это известное дано и этот известный ответ снова сделать неизвестными и решить художественно эти две взаимосвязанные задачи. Только теперь нас поражает, начинает обжигать. Его мысль — молния. Бытие есть только тогда, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Я почти не знаю людей, а политиков еще меньше, чем художников и ученых, которых беспрерывно сверлила бы эта мысль, которые ложились бы спать с нею, спали бы с нею и с нею бы просыпались. Но пока мы это не осознаем, пока мы этим не обожжемся, пока не обуглимся, спасены не будем. У всех, кого коснулась эта мысль, у всех, кого она обожгла, отныне есть только одна задача — отдать ее всем другим, заразить ею всех других. Надо, чтобы человечество испугалось самое себя, чтобы вызвать в нем отвагу, отвагу спасения. Мировоззрение, мироощущение истинное и начинается со встречи со смертью. Без этой встречи не может быть никакой нравственности вообще. Мы упускаем с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой свой последний шанс. Знаем свое дано, знаем ответ, к которому оно должно привести, если мы останемся прежними, и остаемся прежними. Почему это не доходит? Почему? И тут, особенно тут, ни в коем случае нельзя ни на кого сваливать. Это предусмотрено в «Братьях Карамазовых», и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеем, даже как единый, безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь. И тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем. Никто в этом не виноват, кроме нас самих, которым это стало известно. Значит, мы не нашли еще настоящих слов или устали их повторять. Конец книги. Январь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.